Глава 21. Духами вожденны. Глянь, Джеральдина, вглубь моих камней, я для тебя кладу на бархат руки. Дитя, приблизься, попытайся сведать перстней моих загадочный язык. Смотри, мерцают на молочной коже берилл, изумруд и хризопраз, подарки знати, мной они ценимы, но не за цену, а за то, что нема в них говорит о тайном мать-земля. Моим подстать, как шелк твоей ладони, я их коснусь, и между нашей кожей проскочит электрическая искра. Что чувствуешь? Теперь смотри, как в камне свет зыблется, не будет ли тебе лик явлен в актиническом мерцании? Или, может, то ветвей переплетение в саду желаний дивном, богоданном? Что видишь там? Сияние паутинка прокинулось, то лишь начало, вскоре мир духов нам подаст благие вести, через эти огоньки с сознанием нашим он связан, столь же трудно постижимо сознание сила, как игра живая камней, цвет их вечный синева, сапфира, зелень изумруда, или зачем одето горло птицы феникс, всей радугой цветов в песках пустынных, но серым средь полей и белым в дебрях полярных речь имеют эти камни в божественном саду, а здесь немоту, мы их толкуем и познать стремимся нетленной формы в теле минералы. Возьми мой шар хрустальный, Джеральдина. Смотри, как в сфере правый с левым край и сверхом низ местами обменялись, а в глубине, как будто под водою, пылающий вниз пламенем чертог. То комната уменьшенным подобием перевернулась, там под сенью зрения духовного все смутно, все подвижно, там вдруг проглянет из-за грани тайной, чего здесь нет, мое лицо вниз бровью сиянием облачится розоватым, как анемона в нише каменистой, лучением идиллическим, и следом за формою моей другие формы. В других лучах тебе в глаза вохлынут, я в том ручаюсь, будь лишь терпелива и не спугни случайно сил капризных. Ведь искра та, что в медиуме вспыхнет, в каналах путь для дружественных духов, отважных озаряя на болотный, похоже, огонек блуждает, гаснет. Я призвала тебя, чтоб обучить. Начало было славным, все признали. Твой транс в субботу полным был глубоким, твое едва дыханное держало я тело у груди, толпились духи у губ твоих девических и тихо вели благую речь. Иные, впрочем, пытались изрекать, чего невинность, дремавшая, не знала бы в помине. «Изыдите», — я им велела, — в ухе моем прилежном духов голоса о том звенели, что кристальной чашей ты избрана для них, сосудом силы, откуда черпать свежесть даже мне с моей усталой мудростью пристала. То значит, избираю я тебя помощницу для моих сеансов, товаркой милой, а потом, как знать, не станешь ли сама ты духов жрицей. Тебе знакомы дамы, что сегодня придут, внимание жаждет баронесса, она скорбит о мупсе опочившем, что бегает в полях извечно летних и лай знакомый шлет. Будь осторожна, с судьею Хольмом в нем живет неверие, и даже усыпленная воспрянет при поводе малейшем, обещает других всех больше в смысле благ духовных, графиня молодая Клерграф, скорбью объятая ужасной лихорадкой, был сын ее единственный похищен в вояже год назад 2 лет от роду. Прерывистое слышно лепетанье его нам на сеансах о чудесных лугах, где он венки из маргариток плетет невянущий, но графиню не утешает это. Бледну прядку она с собой повсюду носит, жаждет лишь одного — на миг его ладошки, коснуться, поцелуй ему единый, отдать, чтоб знать доподлинно, он есть, а не проглочен хаосом и тьмою. Я говорю об этом, Джеральдина, поскольку я хочу тебе поведать о том, как мы, с кем речь имеют духи, стараемся явлениями дополнить дары и знаки духов непрямые, что посланы бывают осязанию, и зрению, и слуху, да, дополнить и подкрепить, чтоб не было сомнений, чтоб истинность их стала очевидной. Звонят, бывает, гости в колокольце. По комнате огни танцуют, руки небесные касаются нас, смертных. Бывают и апорты, вин, бокалы, цветы морские и венки со смирной. Порой же и силы не даруют знаков. Но даже в дни пустые, когда тело мое болеет и не слышит ухо, благие голоса, приходят люди за утешением или за верой новой. И я просила наставления духов, как быть в такие дни. И научили они меня, как разыграть явления, скорбящих тем утешив, озадачив, всех маловеров подтверждением зримым. Перчатки белые на паутинках сойдут за руки, что живут без тела. Небесные венки на тонких нитях повиснут с люстры, что один способен проделать медиум, то двое смогут еще лучше. Так стройно, тонко ты, меж двух экранов верно проскользнешь ты. А ручки твои в лайке пусть игриво промчат по кринолину или колено, мужчины подозрителя коснутся, благоуханием бороду овеют. Что ты сказала? Лгать ты не желаешь? Позволь напомнить, кем была ты прежде, хорошенькой служанкой, что смотрела на молодого господина томно и угодила госпоже в немилость. Теперь спрошу я, кто пришел на помощь, кто пищу, кров, одежду предоставил, открыл в тебе нежданные таланты и томность обратил на соискание духовного и прочего богатства. Лепечешь благодарности? Еще бы! Пусть благодарность приведет к доверию. Обман наш малый — это род искусства, простым или сложным быть оно умеет. Так женщины все вкладывают в сердце, а в одежду кукол восковых мужчины из мрамора ваяют херувимов или вышивают на подушках скромных цветы, что на холстах запечатленные в дворцах вельмож. Ты ложью называешь «те мизансцен», что на театре духов я составляю. Та же в них искусность, что и в искусстве. Истина в них скрыта, как в чудесах, представленных в Писании. Искусству нужен медиум, посредник, колоратура, темпера иль мрамор, посредством красок образ идеальный жены иль матери себя являет, хотя моделью, может, послужила распутная какая-нибудь девка. Через посредство языка вручают нам идеал великие поэты, стал прахом Дант, но Беатриче с нами. И вот посредством медиума плоти с ее животной дрожью, потом, стоном являются тончайшие сознания для тех, кто с верой ждет, и той же плоти приказывают, тайно научают, как фосфор зажигать, как нити свесить или как тяжелый стул воздеть над полом. Телесные покровы и одежды себе спредают духи из дыхания моей груди. Позволь я поцелуем его частицу дам тебе, а коли не явятся они, не облекутся, то почему б нам не создать подобие проворством пальцев и дыханием тем же, вздымающим плоть бренную? Понятно? Порой вздыхает флейта неподдельно их голосом, но коли они забудут играть, пусть ту же музыку надежды, раскаяния, томления извлекают мои ль, твои ли губы? Говорит об истине искусства, но, однако ж, все чудеса его предстанут ложью в суде мирскому химика в реторте. Мы истину несем по воле духов и проявлять обязаны искусность. Не надо на меня смотреть с вопросом и со слезой во взоре. Дар сердечный прими, бокал вина, дитя-девица. Тебя он успокоит. Сядь поближе. В глаза мои смотри, подай мне руку. Мы дышим в лад, когда тебя впервые подвергла я гипнозу, и молодая душа открылась мне, как цветик солнцу. Я поняла, особый дар имеешь ты отзываться на мое внушение, быть слепком мне. В моих глазах ты видишь любовь, расположение, чтобы духи еще не показали. Без боязни моей отдайся власти, я умерю твое сердцебиение, на сильной руке твою я нежность упокою. Я буду непреклонна, Джеральдина, в моей любви, в моем добродеянии. Ты верно знаешь, женщины бессильны в том хладном мире, где всем правит разум, где все измерено и механично. Там мы предметы, штучки, безделушки, цветы без корня, ставимые в вазы, чтоб день процвести сгинуть. Но представь же, здесь, в комнате, завесами одетой, из мягких тканей, освещенной еле свечи мерцанием или полумерцанием, где очерки вещей нечетки, звуки двусмысленны, здесь мы сильны и властны. Здесь древнее наитие, вздымаясь из глубины, бьет гальванизмом в струны природы женской. Эти струны нервы толкуют, сообщают дальше волю незримых сил. То мир наш супротивный, в котором с нами через нас, давая нам власть, беседуют те силы, коим нет постижения и нет предела. Войди в сей мир обратный, Джеральдина, где, как в хрустальной сфере, все превратно, где кверху притяжение, лево-справа, где вспять часы идут и восседают на троне женщины в одеждах пышных, в уборе роз душистых, в их короне агаты, изумруты и камень лунный сияют, ибо здесь мы королевы и жрицы, все течет по нашей воле. Все маги ловкачи, и в нас не больше ловкачества, чем в тех жрецах верховных, которые толпу склоняли к вере шутихами и магией, что подсвет небесного огня явился в тусклых глазах, которым до речей священных нет дела. Успокоилась? Прекрасно. По венам голубым твоим перстнями я проведу, в тебя вольется сила. Ты благо ощущаешь, ты спокойна. Моей рабой себя зовешь? Напрасно. Поменьше вычурных словес и жестов, коль хочешь преуспеть на нашей сцене. Моя ты ученица и товарка, Сибилла Илс, не станешь ли однажды? Пока же будь почтительной и кроткой пред дамами и нежно-молчаливой перед мужскими взорами, знай чинно, чай разноси, а ушки на макушке, нам в болтовне гостей немало проку. Смотри, вот кисия, у нас тайник тут, цветы, что с неба хлынут, вот перчатки, что в воздухе летать, как руки будут. Помочь должна ты сыном леди Клергров. Она безумно жаждет прикоснуться к нему хотя бы на миг, к его ручонке. Ты в темноте, вот этак подползи к ней, упри на миг ей локоток в колено, тронь пальчиками щеку, ведь не зря же рука твоя нежна, как в перевязках. Что? Вред? Какой? Одна лишь будет польза для веры для ее, и хитрость наша невинная, коль укрепляет веру, полезна тоже. На, прядь волос возьми-ка, у горничной, отрезанной цветом, совсем как та, что от бедняжки сына. Ты в темноте подброси эту прядку в ладони страждущей, будет благом, то для нее и счастьем столь великим, что мы с тобой словно бы под солнцем окажемся, и ждет нас процветание, подарки, а ее надежда вечна. Десунт Цетра.